на котором не менее 30 лет он пел в хоре, а с другой – какие-то намеки на восточные понятия и обороты. Как-то пришел он к нам на квартиру починить сломанный стул. Лицо сияющее, в петлицу больничного халата, вдет бумажный полумесяц. «Что это вы таким именинником?» «А нынче те за именинство пресветлого августейшего повелителя моего, султана турецкого. Ему же служу я, донде же есмь!» И тут же Василевский возгласил: «Благоверному государю моему, султану всея Турции и державному семейству его, многое лето!» От густоты и силы его баса, все еще великолепного, дзынькают стекла в окнах и стаканы на столе. Излишне и говорить, что за малейшую, чаще всего мнимую, померещившуюся Василевскому вину врача, надзирателя, санитара, Василевский возглашает им громоподобную анафему. «Геуру доктору Морозову анафема!» В часы досуга Василевский занимается литературой. Высоченный сундук собственной работы почти полон узких рукописных книжечек, переплетенных самим Василевским. Это его стихи. Их страшно много. Куда Пушкину? Переписанные круглым канцелярским почерком с украшениями и завитушками, они все сделаны одинаковым способом. В общеизвестных стихотворениях и песнях Василевский выбрасывает из каждого четверостишия вторую и четвертую строчку, заменяя их своими собственными. Так, Некрасовская: «Прости, не помни дней паденья, тоски, унынья, озлобленья, не помни бурь, не помни слез, не помни ревности угроз». В соавторстве Некрасова с Василевским выглядит так: «Прости, не помни дней паденья и дней взаимного съеденья, не помни бурь, не помни слез, по коже шел, когда мороз». Есть у Василевского и оригинальные произведения, например, ода к Осману Чпаше. Осман Паша – турецкий военачальник, взятый в плен русской армией в 1853 году. «Папаша Осман, я не великан, и мне горестно зело, что попал ты в плен и терпишь зло». Колмово со всеми больничными корпусами, церковью, начальной школой для детей служащих, конюшнями, оранжереей, служебными постройками и маленьким кирпичным заводом лежит западной своей стороной на берегу тихого, глубокого Волхова. По другую сторону, мимо Колмова, проходит шоссе от Новгорода к бывшим аркчеевским казармам, к живописным холмам дачной местности Собачьи Горбы. Наше обиталище в Колмове несколько фантастическое, потому что муж мой здесь человек новый и временный. Мобилизованный с первых дней русско-японской войны, он прошел с действующей армией на Дальнем Востоке весь путь боев, поражений и отступлений. Это продолжалось больше года. В феврале 1905 года он был командирован для сопровождения эшелона с душевнобольными, офицерами и нижними чинами из Харбина в Москву. Таких эшелонов отправлялось с фронта много. Русско-японская война дала едва ли не исключительное в истории войн количество душевных заболеваний в действующей армии. Причин этому называли много. Говорили, что народ отвык от войны. Со времени последней турецкой кампании прошло больше 20 мирных лет, что война с Японией разразилась внезапно, как не из тучи гром, а причины и цели ее народу непонятны, что из-за неподготовленности к войне, взяточничества и бесстыдного казнократства солдатам приходится воевать голыми руками. Война разыгрывается более чем за 10 тысяч верст от родной земли на чужой стороне и из-за бездарности царских генералов протекает несчастливо. Ни одной победы, сплошные поражения и разгромы наших армий и флота. Негодно все. Царский режим так же гнил, как расползающиеся под пальцами прелые солдатские шинели и рубашки. А раненые, когда врачи и санитары выносят их из боя, нередко проваливаются на землю сквозь трухлявые носилки. От всего этого у темных, почти сплошь неграмотных солдат рождаются отчаяние, чувство преданности, обреченности –